Глава 6. Марин и ложь. Вначале Марин не сомневалась, что Гарольд вернется, что он позвонит, продрогший и усталый, и ей придется ехать и забирать его, и случится это посреди ночи, и придется надевать пальто поверх ночной сорочки, искать туфли для вождения, и во всем этом будет виноват только Гарольд. Ночью она спала урывками, с зажженным ночником, положив у изголовья мобильник, но муж так и не позвонил и не вернулся. Она вновь и вновь обдумывала случившееся. Завтрак, розовое письмо, молчаливый Гарольд, украдкой проливающий слезы. В голову закралась незначительнейшая подробность, как он сложил вчетверо листок с ответом и сунул в конверт так, чтобы она не заметила. Марин старалась подумать о чем-нибудь другом или вовсе ни о чем не думать, но в уме всплывала одна и та же картина. Гарольд, глядевший на письмо от Куини с таким видом, как будто в самой глубине его существа что-то медленно развязывалось. Ей до невозможности хотелось поговорить с Дэвидом, но она не знала, как все это выразить. В уходе Гарольда было что-то невообразимо ошеломляющее и унизительное, и Марин опасалась, что ее слова не достигнут цели, а уж этого ей ни за что не перенести. Словом, когда Гарольд сообщил ей, что идет в берег, подразумевал ли он под этим, что собирается там остаться? Что ж, пусть идет, если хочет. Давно уже следовало этого ожидать. Весь в мать. Марин ни разу не виделась с Джоан, а сам Гарольд ни разу о ней не заговаривал. Но какая же женщина собирает чемодан и уезжает, не оставив даже записки? Да пусть себе уходит. Бывало, ей и самой начинало казаться, что с нее довольно, и дома ее держал лишь Дэвид, а вовсе не супружеская любовь. Она уже позабыла подробности их первой встречи с Гарольдом и что именно она в нем разглядела. Помнила лишь, что однажды он подцепил ее на муниципальном балу и что ее мать, познакомившись с ним, нашла его заурядным. «Мы с твоим отцом все-таки ожидали для тебя чего-то лучшего», изрекла она в своей обычной отрывистой манере. В те дни Марин не имела привычки прислушиваться к чужому мнению. И что из того, что он без образования? Что из того, что он не их круга? Что из того, что он снимает комнату в подвальном этаже и работает в стольких местах, что не успевает выспаться? Она смотрела на него, и сердце у нее ухало вниз. Она станет для него любовью всей жизни, женой, матерью, подругой, всем чем угодно. Иногда, оглядываясь в прошлое, Марин удивлялась, куда подевалась та юная безрассудная барышня. Она просмотрела бумаги Гарольда, но не нашла в них никаких объяснений, почему он отправился к Куини. Ни писем, ни фотографий, ни черкнутых наспех адресков. Единственно, в прикроватной тумбочке она обнаружила свой собственный снимок после свадебной поры и еще один с Дэвидом, помятый, черно-белый, который Гарольд, вероятно, прятал здесь, потому что она отчетливо помнила, как наклеивала эту карточку в альбом. Безмолвие в доме напомнило ей времена, когда уехал сын. Тогда сам дом, казалось, затаил дыхание. Она включила телевизор в гостиной и радио на кухне, но все равно везде было слишком тихо и пусто. Неужели он ждал Куини все эти 20 лет, а Куини что, тоже ждала его? На завтра предстоял мусорный день. Мусором у них заведовал Гарольд. Марин зашла в интернет и заказала у нескольких компаний проспекты летних круизов. С наступлением сумерек Марин поняла, что мусором придется заняться самой. Она сволокла мешок вниз по тропинке и привалила к садовой калитке, словно живой укор ушедшему Гарольду, который пренебрег своими мусорными обязанностями. Рекс, видимо, углядел ее из окна второго этажа, потому что на обратном пути она застала его у ограды. «Все в порядке, Марин?» Она резко ответила, мол, да, все в полном порядке. «А почему сегодня не Гарольд выносит мусор?» Марин подняла глаза к окну спальни. Пустота за ним с таким неистовством накинулась на нее, что нежданный приступ муки свел ее лицо судорогой. У Марин комок подкатил к горлу. «Он в постели». Она через силу улыбнулась. «В постели?» Рекс даже разинул рот. «Почему? Гарольд что, приболел?» Элизабет однажды поведала ей с другой стороны бельевой веревки, что чрезмерная опека матери превратила Рекса в невозможнейшего ипохондрика. Она ответила: «Нет, ничего страшного, просто оскользнулся, ногу подвернул». Глаза Рекса округлились, словно пуговицы. «Это случилось на вчерашней прогулке, да, Марин?» «Просто попался шаткий булыжник в мостовой. Он поправится, Рекс. Ему сейчас нужно отлежаться, вот и все». «Марин, но это ни в какие ворота не лезет. Шаткий булыжник. Боже ты мой!» Он принялся скорбно покачивать головой. В доме тем временем зазвонил телефон, и у Марин сердце едва не выскочило из груди. «Это наверняка Гарольд. Он возвращается». Она кинулась к двери, а Рекс, все еще не отходя от забора, выкрикнул вслед: «Вам надо пожаловаться в муниципалитет по поводу этого булыжника». «Не беспокойтесь», — бросила она через плечо. «Непременно пожалуюсь». Сердце так колотилось, что Марин не знала, рассмеется она сейчас или расплачется. Она подбежала к телефону и сорвала трубку, но в этот момент сработал автоответчик, и на том конце отключились. Марин набрала 1471, но номер не определился. Тогда она села у телефона и стала смотреть на него и ждать, когда Гарольд позвонит еще раз или придет домой, но он не сделал ни того, ни другого. Самое невыносимое началось ночью. Марин не понимала, как люди вообще могут спать. Она вынула из прикроватных часов батарейки, но ничего не могла поделать ни с лаем собак, ни с визгом тормозов машин, несшихся к новому кварталу в 3 утра, ни даже с криками чаек, пробудившихся ни свет ни заря. Она лежала тихонько, призывая сон, и иногда ее на миг окутывало бесчувствие, но потом она вновь просыпалась и снова все вспоминала. Гарольд идет к Куини Хеннесси. Осознавать этот факт после сонного неведения было даже мучительнее, чем впервые услышать о нем по телефону. Получался двойной обман. Но так оно и бывает, Марин уже знала. Надо притворяться, что все идет своим чередом, ничему не верить, а потом тебя снова отбрасывает назад, и истина неумолимо и непреклонно является во всей красе. Марин открыла ящик в прикроватной тумбочке Гарольда и принялась рассматривать утаенные им там фотографии. На одной Дэвид в своих первых башмачках балансировал на одной ножке, уцепившись за ее руку, а другую поднимал перед собой, будто разглядывал с недоверием. На второй была заснята она сама, хохочущая так, что волосы длинными темными прядями не спадали на лицо. Она баюкала в руках кабачок, выросший до размеров младенца. Вероятно, снимок сделали тогда, когда они только что переселились в Кингсбридж. Когда из круизных компаний пришли 3 заказанных конверта, Марин, не распечатывая, отправила их в мусорную корзину.